Люди расступались перед ним, давая пройти, и это доказывало, что он действительно здесь, на второй авеню. Люди обходили его и во время прыжка. Наконец Эдди сознательно столкнулся с молодым мужчиной, который нес не один дипломат, а два. Большим охотником за гробами в мире бизнеса, окрестил его Эдди. «Эй, смотри, куда идешь!» — возмутился мистер бизнесмен, когда их плечи вошли в плотный контакт. «Извините», — поспешил ответить Эдди. «Извините». И так он здесь воплоти. «Вас не затруднит сказать мне, какой сегодня...» Но мистер-бизнесмен уже ушел, гонясь за инфарктом, неминуемо поджидавшим его к 45 или 50 годам. Эдди вспомнил бородатый нью-йоркский анекдот. «Извините, сэр, сможете вы сказать, как пройти к зданию городского совета? Или мне сразу идти нахер?» И рассмеялся. Ничего не смог с собой поделать. Как только совладал со смехом, зашагал дальше. На углу 2-й авеню и 54-й улицы увидел мужчину, разглядывающего витрину обувного магазина. Тоже в деловом костюме, но куда более расслабленного в сравнении с тем мистером-бизнесменом, которого он толкнул. И дипломат он нес один, что Эдди счёл добрым знаком. «Извините», — обратился к нему Эдди, «но не могли бы вы сказать мне, какой сегодня день?» «Четверг», — ответил мужчина. «23 июня». «1977 года?» Мужчина улыбнулся вопросительно и одновременно цинично и загнул бровь. «1977, совершенно верно. 78-й начнется месяцев через 6, даже чуть позже». Эдди кивнул. «Спасибо, Сэй». «Спасибо, кто?» «Неважно», — ответил Эдди и продолжил путь. «Только 3 недели до 15 июля, плюс-минус день», — думал он. «Маловато для душевного спокойствия». «Да, но если ему не удастся убедить Келвина Тауэра продать ему пустырь сегодня, вопрос времени потеряет свою актуальность. Однажды, очень давно...» Генри похвалялся, что его маленький братец может уговорить дьявола прыгнуть в его же костер. Эдди надеялся, что прежнее умение убеждать осталось при нем. «Заключи сделку с Келвином Тауэром, инвестируй в недвижимость. А потом гуляй себе с Богом, празднуй, купи себе шоколад со сливками или...» Бег его мыслей прервался. Он так резко остановился, что кто-то врезался в него сзади и выругался. Эдди едва почувствовал удар, практически не расслышал ругани. Темно-серый Линкольн Таун Кар вновь стоял у тротуара. Не перед пожарным гидрантом, но все равно в непосредственной близости от книжного магазина. Таун Кар Балазара. Ноги понесли Эдди дальше. Теперь он радовался, что Роланд уговорил его взять с собой один из револьверов. И убедился, что револьвер этот... заряжен.